дойду я до дому. Довела меня тропка дальняя до вишневого сада. Там кукушка кукует, мое сердце волнует. Ты скажи ко мне, расскажи ко мне, где мой милый ночует. Раньше я знала, что так замужем плохо. Расплела бы я русу косеньку, да сидела б я.